Ричард оберегал меня от встречи с моим собственным немалым возрастом. Подумать только. Все эти душевные слова о Ричарде, о своей семье, о беспечной солнечной жизни в Хайгейте она произносила в то самое время, когда флиртовала с мальчишкой. Непостижимо. После нашего первого разговора в подвале имя Коннелли всплыло лишь однажды. Я спросила, решила ли она свою проблему, и Шеба прощебетала, что поступила в точности, как я ей советовала. Задушила на корню, по ее выражению. Возвращаясь назад, я понимаю, что с моей стороны было глупо принять такой ответ на веру. Но почему я не потрудилась уточнить, как именно она избавилась от малолетнего воздыхателя? Увы, в тот момент Коннелли был для меня слишком незначительной фигурой. Если я о нем и думала, то исключительно как о досадной помехе, по ошибке попавшей в теплую ауру Шебы Саринки, от которой своевременно избавилась. Шеба никогда не вела себя как женщина, у которой интрижка на стороне. Временами, быть может, неоправданно веселилась, но я в то время считала, точнее питала надежду, что ее хорошее настроение было некоторым образом связано со мной. Едва я поставила точку в предыдущем предложении, как от Беквитов мне позвонила Шеба и принялась вопить в трубку всяческие гадости о Ричарде, умоляя прийти к ней на помощь. Несколько минут я безуспешно пыталась выяснить, что ее довело до такого расстройства. Не добившись внятного ответа, сдалась, села в машину и помчалась в Дауншир-Хилл, где живут Беквиты. Шебу я нашла на улице перед домом, всю в слезах и пунцовых нервных пятнах. Неподалеку от нее смущенно переминалась Лайла Беквит. «Он нанял какую-то женщину!» — воскликнула Шеба. «Он говорит, что если я куда-нибудь соберусь с Беном, то она пойдет с нами». «Шеба, ты преувеличиваешь», — подала голос Лайла. «Бен говорит?» — спросила я. «Да нет же!» — Шеба раздраженно замотала головой. «Ясно, не Бен, Ричард!» «Что за женщина? О чем вообще речь?» «Очень приятная девушка», — снова встряла Лайла. «Какая-то Меган», — оборвала ее Шеба. «Вроде его аспирантка. Он говорит, что когда я ухожу с Беном, за мной надо присматривать. Это все из-за того, что на прошлой неделе я повела Бена в кондитерскую на Хай-стрит и никому не сообщила, где мы будем. Лайла с Хью подумали, что я сбежала с сыном». Она бросила на Лайлу полный укора взгляд. Та уставилась на тротуар. Я пробовала убедить Ричарда, что это нелепо, но он и слышать ничего не хочет. Говорит, либо я гуляю с Беном под присмотром этой самой, либо сижу с ним в доме. И Шеба снова расплакалась. «Возмутительно», — сказала я. «Пойдемте, сейчас разберемся».